Но сказки не всегда бывают добрыми. Возле дома ее встретила команда из четверых детей. Мальчик и девочка, Норт-младший и Дейла, двойняшки 14 лет. И два мальчика поменьше, Эрик и Ноэль, 9 и 8 лет соответственно. Над ребятнёй возвышалась няня. Очень худая, неприятная женщина с колючим взглядом маленьких бегающих глазок. Водитель поздоровался с няней и передал ей шефство над Василисой. Няня, холодно представившись госпожой Азалией, внимательно осмотрела девочку, словно собиралась поставить ее в гостиную в качестве вазы или повесить на стену как картину. После чего она скривилась и, развернувшись знаком, приказала следовать за ней. Дети молча проводили новоиспеченную сестричку недружелюбными взглядами. Комната для Василисы оказалась маленькой, но опрятной. Справа возле окна стояла кровать, слева небольшой столик и даже два стула, а в самом углу возле двери низенький лакированный шкаф. На полу лежал круглый, грязновато-белого цвета коврик. Может, на чей-то придирчивый взгляд комната была простовата, но Василисе она показалась невероятно роскошной, и здесь вообще не было кошек. Госпожа Азалия сухо сообщила, что ужинают в семье в 8, а за опоздание наказывают. За столом Василиса все более убеждалась, что в семье совершенно ей не рады. Няня не обращала на девочку никакого внимания, дети по-прежнему кидали злобные взгляды, а младшие и вовсе показывали языки. Василиса мрачнела все больше. А после ужина она впервые подралась с Нортом. Братья и сестра поджидали ее в коридоре, все четверо. Василиса не успела ничего толком сообразить, как вдруг Норт молча размахнулся и ударил ее по лицу. От второго удара Василисе удалось уклониться, но убежать она не смогла. Остальные дети заграждали проход. К счастью, появилась госпожа Азалия, и, не говоря ни слова, забрала всех четверых, а Василисе пришлось добираться самой. Очутившись у себя в комнате, Василиса прикладывала большую серебряную ложку, взятую без спроса на кухне, к распухшей скуле и размышляла. Почему к ней так плохо отнеслись? Чем вызвано ужасное поведение братьев и сестры? Почему госпожа Азалия кривит губы, когда Василиса попадает в поле ее зрения? И почему этот Норт стал бить ее, ничего не объясняя? Но никто не давал ответов на эти вопросы, и оставалось только одно — подождать отца, который, как сообщила госпожа Азалия, находится в отъезде, но скоро будет. Василиса не знала, чем занимается Нортон-старший, но дела его приносили хороший доход. Семья жила богато, взять хотя бы штат прислуги, водитель, охранник, няня и еще несколько человек, убирающих в доме. Дети каждое утро ехали в частную школу, куда их отвозила и забирала после занятий госпожа Азалия.